здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Сегодня у нас необычная вдруг программа. Как-то вот так вдруг у меня все постоянно. Понимаете ли, то новости читаю вдруг, то гости приходят вдруг. Хотя при интернет-общении непонятно немножко, кто к кому приходит в гости. То ли вы приходите в гости к слушателю, то ли слушатель приходит в гости к вам. И надо же в таком случиться, что мало того, до нас достучался мой тезка, так еще и радист, не знаю уж бывший или нынешний, так еще и увлекающийся сербской музыкой и оказавшийся очень довольный тем, что у нас она наличествует. Александр, добрый день, добро пожаловать или добро дошли, как говорят в Сербии. Ну да, или можно сказать еще доброе время суток, потому что я так думаю, наверное, ваша программа выйдет еще и в повторе. Обязательно, обязательно, как же. Вот, значит, тем более доброе время суток. Меня действительно зовут Александр. Ну, что о себе рассказывать? Да, действительно, как вот тут сказал Александр, сербские дела меня, конечно, интересуют по-своему, потому что это близко по крови немножечко, потому что у нас в роду, конечно, были цыгане, но, в принципе, цыгане и сербы – это, в общем-то, по-моему, ветвь одна. Можно тут с вами поспорить? Вообще-то роми, они относятся больше к испанцам, португальцам, не знаю, к кастильцам, нежели к славянам. По менталитету, может быть, да, соглашусь с вами, потому что славяне-то южные, у нас и говор немножко отличается. Вообще, когда речь заходит о русскоговорящих сербах, я бы считал кощунством лично употреблять в отношении них такое определение, как сербский акцент или русский акцент, потому что словарная основа, фундамент, у нас все-таки один, хотя некоторые слова поменяли значение и вместе с этим ударение. Продолжайте. Ну да, а потом же, в принципе, если даже взять русский язык, у нас в каждой области свой говор вообще. Ну, в каждой, не в каждой, а вот у вас на Курянщине, если уж вы меня так простите, ну, да, такое слово, у вас такая вещь есть. У нас, конечно, в некоторых частях нашей Калужской губернии, особенно там в Хвостовичах и дальше, также выражается такое явление, как местные говоры и диалекты, но не столь ярко, как это есть в других регионах России, по той простой причине, что здесь все более-менее литературно, потому что мы находимся в таком ядре центральной России. Я сейчас не апеллирую к известной партии. Я вот говорю нет, сейчас... Нет, конечно. Я вот говорю сейчас то, что есть. Расскажите, пожалуйста, каким-то таким ветром, уж не Каршавы ли вас занесло по поводу интересов к Сербии? Вот если отбросить в сторону менталитет, там, цыганские корни, все это остальное, как это вообще случилось? А случайно дело в том, что когда в 2004 году я себе в свое время устанавливал спутниковую тарелку, кстати, под названием Hot Bird. Но устанавливал я, правда, ее по одной мысли, чтобы смотреть казахстанское телевидение, потому что я все-таки родился и вырос там, в столице Казахстана. Еще тогда в столице Казахстана это Алматы, вот, ну или Алмата, как все привыкли называть. Рыскал, думаю, ну посмотрю, что там вообще есть. То есть изучал, как этим всем пользоваться. И нашел там где-то свыше десятка сербских станций. В том числе это были радио «Грант», например. Вот даже та же радио «Македония», помимо своей музыки, крутили тоже их. И как-то стало вот интересно. То есть я вообще увлекаюсь творчеством разных культур, скажем так. Но вот это я просто услышал впервые, и как-то по-своему это зацепило. Тем более, что я еще и сам музыкант. Более 30 лет этим как бы занимался, но сейчас уже немножечко приходится потуже, потому что все-таки и время такое, что у нас, допустим, в Курске с живой музыкой как-то проблем все-таки побольше, чем, скажем, в той же Москве, например. То есть мало куда можно сейчас устроиться, потому что сейчас принято так, что если ты там приходишь в какой-то там ресторан или еще куда-то, лучше тебя возьмут одного с ноутбуком, где ты будешь тыкать кнопки, всего лишь и петь под фонограмму, чем брать живых музыкантов. Они считают вот так. Ну и по финансам, естественно, это все. Но это ладно. Ну, в общем, стало интересно то, как они поют, как они играют на этих аккордеонах и так далее и тому подобное. И вот с того времени, собственно, я иногда так бывает, что и в интернете тоже нахожу сербские станции разные. Но дело в том, что когда я услышал вот у вас, честно говоря, я был удивлен. Продолжу тему касаемо нас и хочу вас немножко поправить касательно балканской тематики, а именно Македонии. Дело в том, что македонцы, они сами по себе очень находятся в политическом смысле немножко нестабильно, потому что на них за название Македония немножко в обиде Греция, потому что греки считают, что право именоваться Македонией имеет только греческая Македония, при том, что в обоих случаях, что в Сербии, что в Македонии, используются два алфавита, но эти два алфавита между собой враждуют. Это кириллица и латиница. И ведутся споры о том, какой алфавит лучше, но, вы знаете, по мне, так лучше записывать звук одной графемой, чем пользоваться двумя. Например, в таком случае, как со звуком «дж», когда для записи используются буквы «д» и «й». Хотя буква «е» читается в разных языках по-разному. Если в английском это «J», то в румынском она читается как уже «Ж», а в испанском как «Х». И создается такое немножко неловкое впечатление, и в этом смысле, когда вот сторонники гаевицы, ну или латиницы, говорят, что таким образом при использовании, значит, латинского алфавита тебя поймет весь свет, ну это смешно, это детский лепет, просто потому что, например, сербское слово «драго», любимое, написанное латиницей, по-итальянски уже будет означать вовсе не то, что это значит по-сербски. В итальянском написании «драго», как я читаю, это «землечерпалка», но никак не «любимая женщина», там, «милый человек» и так далее. И еще один такой аспект, очень интересный, это то, что во многих офисах, домах и так далее, у многих компьютеров нет даже такой технической возможности, как печатать латинской клавиатурой с надстрочными знаками, так называемыми гатчиками или крючками. В связи с чем возникает такая вот очень смешная, неприятная и иногда раздражающая оказия, как написание по-сербски латиницей, но без диакритических знаков. Согласитесь, это выглядит нелепо, ужасно и позорно. Ну, люди же, наверное, все равно же как-то выкручиваются. Ну, полагаю. Да, но понимают же только сербы. Например, есть такая фамилия Гойкович, например, а написано же Гойковиц, а нужно читать как Гойкович. И иногда возникает путаница при прочтении, вот лично у меня. Ну, я нашел выход, у меня есть сравнительная таблица, и я всю эту латиницу, поскольку я ее не перевариваю в таком вот позорном экзальтированном виде, я перевожу все это на кириллицу, на сербскую, которая нам ближе. И по произношению есть, например, такая опасность при переводе с кириллицы на латиницу и наоборот, что при передаче вот специфических звуков, таких как G, будет совершенно другое слово и исказится его понимание, что очень выглядит не слишком прилично. Вот, например, «добродошли» будет написано как «добродосли». Да уж. Да. И это, я считаю, это позор. Самый настоящий позор и самый ужасный югославский пережиток, который только можно представить. Это не только разделение территории Югославии, региональное деление не по местам, ореолам обитания народов, а в разнобай, как у нас говорят, да? Еще один такой аспект, который вот мина замедленного действия, это как раз язык и алфавит. По сути, кириллица, если не была выведена из-под употребления в период существования Югославии, то была смещена на второй план, а в качестве унификата выступала латиница, которая была применима и для боснийцев, и да, и для хорватов. Ну, и правильно, они хорватов же все были вместе. Кстати, я хорватов недолюбливаю по известной причине, потому что они не только сербов убивали, но и воевали на стороне фашистской Германии на территории Советского Союза. Такие факты вам известны? Ну, честно говоря, я не очень-то как бы увлекаюсь историей, если честно. Извините, что перебиваю, но и не знать ее – это ошибка. Ну, здесь, наверное, каждый пусть останется при своем мнении, потому что все-таки как ее переворачивают, так вот, причем, да, причем согласен, постоянно. Потому что черное становится белым, белое становится черным. Да, это вот как у нас, допустим, знаете, есть вот у нас в Казахстане переименовывают, значит, русские улицы, да? Но это уже у них повелось давно, еще с 90-х годов. Там, скажем, улицу Ташкентскую нашу вот, в Алма-Ате переименовали в проспект Аблайхана. А Аблайхан что-то... Кто-то мне говорил, то ли отец у меня исторические книги вот эти всякие читал, то ли еще кто-то, что якобы был их каким-то врагом. Так извините, зачем же переименовывать? Вот насколько переворачивается все. Поэтому... Но с другой стороны, это неудивительно насчет того, что они там, как вы говорите, хорваты там на стороне немцев воевали. Александр, я вот хотел чего еще спросить. Слышал от знакомых, что казахский язык как явление, он вымирает и замещается русским в повседневной жизни. Это правда? Не совсем так. Дело в том, что так было и в советское время, так происходит и сейчас. Но прибавления русских слов как-то нету. Насколько я знаю, в той же Алмате, да, допустим, картошка, да, была картоп, скажем. Но это было, ну, может быть, слов 10, но не больше. Угу. Извините, что перебиваю, дабы у нас не смешивались наши диалоги, чтобы было все более-менее культурно и прилично. То есть ситуация не такая, как с бурятским, например, языком, когда соотношение лексики доходит до 60-40 в противоположную от бурятского сторону, да? Ну, вполне возможно, наверное. Угу. Но я, честно говоря, бурятов давно уже не слышал, честно говоря, поэтому... Ну, я вот вам говорю, что у меня есть знакомый бурят, тоже связано это все с интернет-вещанием. Роман Шулунов его зовут, и он наполовину русский, наполовину бурят по происхождению. И вот он рассказывал, что соотношение порой меняется, что сейчас стало больше русской лексики, экспансироваться, я так выражусь, в бурятский язык, чем это было раньше. И вы знаете, мне кажется, с этим нужно очень аккуратно, потому что в этом зарыта такая вещь, как мина сепаратизма. Всегда найдутся недовольные, которые захотят сохранить свою национальную идентичность. Точно так же, как происходит распрях между сербами православными и хорватами-католиками. Доходит до абсурда. Многие дети, которые были переселены с захваченной фашистами Сербии в более спокойную Хорватию, они считают себя уже хорватами, хотя по происхождению являются сербами. И это все очень сложно. Говорят на хорватском языке, поди. Дело в том, что не существует такого языка, оформленно точно, как хорватский. Все вот это черногорский, македонский, значит, боснийский. То есть это просто диалекты. Это все диалективные явления, которые возведены в ранг литературной нормы в 90-х годах 20 века, когда нагло распиливали Югославию по кускам. Я не знаю уж, хороший Милошевич он или плохой. Но факт остается фактом, что и сербам, и хорватам досталось друг от друга и сопротивной стороны, то бишь от американских бомбардировок. Серьезная ситуация, конечно, сейчас в Косово и Метохии. Продолжается албанская туда экспансия. Сейчас там более 95% населения, по данным официальной статистики, это, к сожалению, этнические албанцы. И здесь тоже есть вина Тита. Все зашло слишком далеко. Продолжаются погромы сербских храмов православных и кладбищ. Доходит до того, что усташи, то бишь хорватские фашисты, вместе с албанцами, извините меня, Христа ради, за прямоту, справляют нужду в православных храмах публично. О, это ужас какой. Делая фотографии, разбивая двуязычные таблички, двуалфавитные точнее, в сербском городе Вуковар под лозунгом «Вуковар нече бити Вуковар». То есть я здесь специально сделал два ударения, потому что в сербском языке оно музыкальное. Я просто хотел выделить как раз-таки один из лозунгов, который был написан на латинице с перечеркнутым написанием слова «Вуковар» на кириллице. Такие сепаратистские настроения сейчас на Балканах не то чтобы уж слишком выпечены, но они достаточно актуальны и находятся группы тех, кто не только выступает за принцип «собственное государство, собственный язык», но и тотальное отмежевание и даже уничтожение соседа. И то есть это сейчас тоже происходит? Да, это происходит, но подковерно. И вот это стремление знать правду, не то, что там говорит сербская власть, твердя о европейской интеграции, которая, по сути, как придерживаются многие патриотически настроенные граждане, она ведет к деградации Сербии как государства. У них и так большие проблемы сейчас с рождаемостью. Но единственное, что никогда не было стыдно в Сербии, это быть русским. Потому что именно с Балкан на нашу русскую землю после принятия крещения от греков, от выходцев из Византии, начали прибывать просветители как раз-таки с балканских земель и из братской Сербии и привозить оттуда печатные книги, различную литературу, дабы повышать уровень нашей грамотности. Хотя, конечно, отношения сами по себе как таковые начинались как сугубо торговые, а потом, когда мы узнали друг друга поближе, когда нашли в друг друге родственные черты, мы уже стали более активно развивать наше соработничество. Вот многие говорят, что любовь сербов к нам, русским, она иррациональна. Но разве может быть загнано в какие-то директивные рамки людское чувство, желание обнять, пожать руку, посмотреть в глаза, послушать, расспросить, увидеть. Разве это можно загнать в какие-то декларативные рамки? По-моему, нет. Конечно. Нет, по-моему, нет. живка сиреничка, удаде се, живка сиреничка. Удаде се, ягодо, удаде се, драга душо, удаде се, за Джорджа Джаковца, удаде се, за Джорджа Джаковца. Draga dušo, kad to čuo, nika prizremlija, kad to čuo, nika prizremlija. Cipnu mi ka jagodo, cipnu mi ka draga dušo, cipnu mi ka, kaj da se pomami. Da se pomami. Pa otide jagodo, pa otide draga dušo, pa otide na vrata, pa otide prečiti na vrata. Zašto živka jagodo, zašto živka draga dušo, zašto živka i mene prevari, zašto živka i mene prevari. Ne sam i to, ja tebe varala, ne sam i to, ja tebe varala. Mene dali jagodo, mene dali draga dušo, mene dali, ne su me pitali, mene Александр, скажите мне, пожалуйста, вот вы слушали, значит, на нашей радиостанции, наверное, различную музыку. Я очень рад, что вы нас заметили. Мы вот существуем уже с 2010 года. Да, я в курсе, я читал на сайте. Вещаем практически в пустоту, поскольку не ведем отслеживание количества нашей аудитории. И на обратную связь с нами мало кто отваживается. На самом деле, я... Ну, очень зря. Я был приятно удивлен вашим сообщением. Александр, вы слушали, значит, у нас сербскую музыку и другую музыку. Чем она вас удивляет и чем вас удивил тот факт, что она у нас наличествует? Я бы вот так сформировал вопрос. Ну, во-первых, на российских станциях вообще, это же ведь тут бы музыку союзных республик где-то найти, не то, что там вплоть до вот таких глубин, скажем, да, вот на радиостанциях обычно. А здесь вот такое удивление все-таки уже более такое, что не каждая российская станция, во-первых, не каждый ведущий или там скажем, администратор станции или еще что-то. То есть у нас же все по этому дурацкому приколу под названием «формат». И поэтому... Я сформирую поточнее, поэтому у нас и наблюдается евро-англиканское засилье, евро-американское, если быть точным. Ну да, более, конечно, англоязычное в своей большей прерогативе. Это при том, что английский язык, хотя и является международным, словарно и литературно, он за последние несколько столетий очень сильно обеднел. И просто разительно отличается от языка, на котором говорил. Ну, уж буду уж таким уж традиционалистом, приведу самый простой пример, на котором говорил тот же Уильям Шекспир. Ну да, да, да. Вот давайте посмотрим с обывательской точки зрения. Вот вы меня, конечно, простите за прямоту, но в английском языке даже послать-то я особо некуда. Да нет, послать-то есть куда, но это, наверное, у них все как одно слово. Да-да-да-да-да, я как раз про ту же тему. Но тоже из трех букв, кстати. Нет, у них там чуть побольше. Ну, я имею в виду в плане звуков. Да-да-да-да-да. И касаемо как раз вот этой части речи, обсценный, так называемый, да, который, тем не менее, не выжгешь из нашей жизни никакими запретами, потому что порой просто не хватает терпения и силы воли на то, чтобы сдержаться и прилично культурно выражать свое возмущение на все то, что порой происходит вокруг. Интересная такая деталь. В Сербии ругательство никаким образом не цензурируется в ТВ-эфире. То есть, по сути, наши собратья фактически порой матом-то и разговаривают. Хотя ругательные выражения именуются псовкой, то есть собачий лай, гав-гав-гав. А родной язык именуется матерни язык. Вот в этом-то как раз и проявляется разность в значениях. Если у нас, простите, опять же, ради бога, понос — это диарея, то да, у них понос — это гордость. Вот так, вот такие вот разности. Да, очень занимательная, кстати, вещь. А мое увлечение сербской музыкой тоже взялось не с бухты-барахты. Я никогда не был в Сербии, не общался ни разу с сербами, и вряд ли мне это когда-то доведется сделать лично. Но я нашел, вот так же, как и вы, только в интернет-среде, международное сербское радио, которое вещает уже 75 лет подряд. И примечательная деталь. Во время Второй мировой войны, в году 42-45, если я не ошибаюсь, оно вещало под названием «Свободная Югославия». С какой бы вы думали территорией? Что, Сербии, что ли? Нет. Она была тогда фашистами напрочь оккупирована. Ни за что не угадайте. Да нет, не угадаю, конечно. Из Уфы. Боже ж ты мой. Позднее, когда Тита и его народная армия сумели захватчиков вычистить, попутно истребив и сербских белогвардейцев, четников, которые сражались и против коммунистов, и против фашистов, пытаясь сохранить монархию. Между прочим, Сербия одна из самых стойких монархий, которой удалось больше всего в 20 веке, если не считать, допустим, арабские страны, да, там, например, больше всего в 20 веке сохранить монархический строй. Так вот, существует даже такой анекдот. У многих сербов слово «партизан» считается чуть ли не ругательным. Есть такой анекдот. Стоят солдаты, стучат в дом к бабушке. Она у них спрашивает, кто там? Ей в ответ, югославская народная армия. Она говорит, ну слава богу, я думала опять партизаны проклятые пришли. Нормально. Вообще у сербов достаточно много анекдотов про своих соседей. Вот двухстрочный вот буквально анекдот вам приведу. Что первое циркне у русском трактору? Что первое ломается в русском тракторе? Вот беседуют два серба, один другого спрашивает. Ответ, возоч. Водитель. А почему? А потому что выпить любят. Ну, выпить мы любим все. И ну да. Сейчас вот Государственная Дума выступила с инициативой о том, чтобы запретить упоминание желания наших к такому охотному потреблению спиртных напитков, запретить упоминание этого как черты национальной культуры в СМИ. Ну, что касаемо до наших собратьев, на долю которых выпало и выпадает огромное количество страданий, как моральных, так и социальных, так и экономических. Да любых, наверное. Да, любых совершенно. Трудности с работой. Оно сейчас одно с другим связано. И повальное нежелание среди молодежи зачинать детей, потому что... В таком состоянии. Потому что, да, их трудно будет поднять на ноги, зарплаты достаточно низкие, и многие даже элементарно задолжали за такую вещь, как электроэнергия и электрохозяйство Сербии пошло на такую индульгенцию, что ли, как реструктуризация задолженностей физических лиц. Что же касаемо до проявления наших братских взаимоотношений, то младенцам даже ясно, по-моему, что после всех этих ужасающих событий разделение любой страны – это всегда трагедия, и от этого следует предостерегать наших как ближних, так и дальних соседей, в том числе Испанию, которые, как вы знаете, наверное, сильные такие поползновения каталонцев также к самоопределению. Так вот, в свете всего этого наши братские чувства, они не ослабляют, они усиливаются. То здесь, то там появляется сообщение, что кто-то якобы по ошибке повесил в обратном порядке российский флаг. Российский флаг в обратном порядке – это есть не что иное, как флаг Сербии, но только разве что без государственного герба. Очень интересно. То есть, если у нас бело-сине-красный, то у них наоборот. Ага. Существует даже такая шутка, тоже такой неоднозначный сербский политик, как Борис Тадич, однажды то ли в шутку, то ли всерьез рассказал такую историю, как появился сербский флаг, как об этом говорят в народе. А мы у русских позаимствовали, они не обиделись. Во времена Югославии тоже ходила шутка. Встречаются в кафане, это сербский ресторан, забегаловка. Короче, встречается в кафане серб и иностранец. Ну, приняли на грудь, хорошо поели, начали разговаривать между собой, благо они хорошо языки знают, наши славяне. Так вот, иностранец у Югослава спрашивает: а вот вас, югославов или сербов, сколько? Тот положил сигарету в пепельницу, отмахнул рукой сизый дым, задумался так, брови нахмурил и говорит: ну, нас с русскими где-то 300 миллионов, навскидку. Иностранец говорит тоже через паузу: так, подожди, а без русских-то во сколько? Тот встал, стул отодвинул, говорит: давай выйдем на улицу. Он говорит: ну давай, свежим воздухом подышим. Он говорит: видишь, грузовик проезжает? Он говорит: ну вижу. Так вот, без русских нас где-то полгрузовика наберется. Нормально. Очень много шуток, конечно, про нас ходит. Например, русские байки – это что-то доброе, очень, очень душевное. Руссия сама по себе. Когда говорят «Руссия», не всегда подразумевают страну. В разговоре может это означать что-то большое, очень значительное, необъятное. Дело в том, что у сербов несколько сказочное такое представление о нас, которое не истребилось даже в социалистические времена. Я надеюсь, они не думают, что у нас только медведи ходят. Нет, нет, они так не думают, конечно же. Просто мы в их глазах порой предстаем таким, вы знаете, геополитическим динозавром, который способен на все, всех от всего защитить, если надо чем-то поделиться, и куском хлеба, одежды, и чем угодно. Ну а ведь в советские времена же ведь так и было. Так и было, и так есть сейчас, но в куда меньшей степени. То есть гуманитарные миссии за рубежом при стихийных бедствиях где-то там, наши МЧС не прекратила. Это порой вызывает, может быть, у многих справедливое раздражение. Мол, и в России не всегда и не везде хорошо, а мы тут за границей помогаем. Но это и дает серьезные внешнеполитические козыри, которые, наверное, тоже для вот отношения к нам, как к стране, как к явлению, как к народу с огромным культурным багажом, который сейчас либо разбазаривается направо-налево, либо извращается, либо просто зарывается в землю, потому что редко где услышишь и увидишь подлинно народное творчество, как оно есть, да и просто, как вы сейчас сказали, живая музыка мало где востребована, потому что полагаются на электронику. Хотя, конечно, например, все равно я нахожу входы и выходы, допустим, если я где-то участвую в концертах. Раньше, конечно, когда я сам занимался аранжировками, да, я имел честь петь под свои же минусовки, и не только под свои. Вот, а сейчас уже просто, когда у меня случилась такая вещь, как полетели клавиши и так далее, и тому подобные вещи. Вот, да и я потом еще и был на стадии изучения компьютера тоже. То есть пока интернет осваивал, пока туда-сюда. Но потом уже в 2010-м, где-то 2011 году, когда уже приглашали на конкурсах, я всегда говорил, что я говорю, я буду очень рад, если в зале будет стоять что-то вроде рояля или еще какого-нибудь инструмента, на котором я умею играть. То есть рояль, гитара там, ну или еще что-то. Вы мультиинструменталист. Ну, можно сказать так. Скажите, вот такой интерес чисто деловой. А как, какие-то записи выступлений делали? Сохранились ли они? Сохранился только архив, который был записан в 90-м и 2001-м году. Хотя вот буквально недавно совсем я имел честь работать с рок-командой с нашей Курской под названием «Живой звук». Ну как работали? Ну, честно говоря, это было, конечно, похоже, наверное, больше на... То есть это не свое какое-то творчество, это была масса разных каверов. Играли мы классику рока от Deep Purple до ZZ Top и так далее, тому подобных вещей. То есть занимались во весь опор подражательством? Да нет, ну не сколько подражательством, это просто были каверы, потому что свои песни люди как бы не писали. Вот, то есть был упор на то, чтобы там где-то поработать, где-то чего-то. И, в принципе, работа случилась. В конце концов, мы буквально где-то месяца три назад озвучивали матчи нашей баскетбольной женской команды Курской «Динамо». Александр, даже... а вот такое тоже предложение. А у нас с диктором, правда, безвозмездно, поработать не хотите? Ух ты! Предложение, конечно, интересное. Про то, что на интернет-радио работают безвозмездно, я знаю. Поэтому, в принципе, меня эта вещь не удивляет. Ну, короче говоря, я вас, наверное, оставлю нашим спецкорам в Курске. Если будут какие-то новости, которые вы сочтете интересными, сможете их прочесть, записать и так далее... то мы вас будем выводить уже в трансляцию. У вас будет площадка, где вам можно будет высказаться в пределах разумного, конечно же. Просто мы таким образом получим еще одного человека в команде, человека образованного, большим багажом опыта. Я еще раз напомню, что вам довелось работать и на профессиональном радио, поэтому... Да, но это было недолго, это было где-то месяца 2-3, но зато... Втянулись быстро. А просто получилось так, что на той станции менялся состав, и посему получилось так, что когда всех меняли, и наш старый состав, в общем-то, весь подчистили. Но, в принципе, я не унывал, я занимался же еще и аранжировками, как я говорил. Кстати, про аранжировки и тому подобное. Записи в цифровом виде имеют место быть? К сожалению, уже нет, потому что я же уже говорил, что в 2009 году у меня полетели клавиши и... Сам архив конкретно, он вообще оцифровки пригоден? Оцифровки? Дело в том, что архив всех этих аранжировок, они на дискетах. Вот в чем все дело. Это ж как же вы умудрились запихнуть на маленькую дискету немаленькие аранжировки по своим объемам? Ну, у меня синтезатор, во-первых, был Yamaha PSR 740. Который мог вмещать на каждую дискету там по 20, по 30 песен. Понятно. Вы у нас человек технически подкованный. Нам такие люди, конечно, пригодятся. Оставляю вас не только нашим гостям, но и сотрудникам. Тогда уже, то есть вы, слушатели, у нас мгновенно переквалифицировались. Вот такие вот удивительные метаморфозы порой происходят на энергии жизни, которая нас с вами, господа, перехлёстывает так, что мы порой становимся куда более беззаботнее, чем маленькие дети. Слушая хорошую музыку просто до состояния психологического опьянения, не путайте, конечно, с алкоголем, не перебарщивайте с этим, будьте аккуратны на дорогах и так далее и тому подобное. Yeah. Кстати, по поводу сербской музыки на радио Грант, о котором я только упоминал, до сих пор не могу найти в интернете, потому что, опять же, не знаю правописания сербского. Очень мне понравилось, как один серб, значит, сделал кавер на «Ламбаду». Но я-то помню, она у них называлась как «Анджела». Там что-то, что-то было вроде «Здраве, Анджела», на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот дальше не помню. Я вот вам так помогу, может быть, найти эту самую радиостанцию. Радиостанцию — это понятно, а я имел в виду, что я-то искал в интернете саму песню, то есть сам вот этот кавер. Вы себе не представляете, на каких порой заброшенных интернет-страницах я находил все то, что ко мне потом попадало в трансляцию. Представьте себе, огромное, конечно, количество латиницы, текста, набранным латинским шрифтом, значит, все это набрано. Мне еще нужно понять, куда мне идти, потому что язык-то у нас, по сути, один, но за некоторыми исключениями, чисто трансформаторско-лексическими, я бы так выразился, да? Мне еще нужно понять это, что мне нужно делать, куда мне тыкать, чтобы какую-то песню получить, понимаете? Ну, конечно, со временем я освоился, попривык, конечно, к этому немножко, через «не могу», я имею в виду латиницу. Имеем то, что имеем, потом это все прослушивается, затем и переводится это все на кириллическую основу в своих названиях. На десерт мы с вами, пожалуй, послушаем такую вещь, как мелодия сербского танца. Танец в Сербии хороводный, обычно хоровод — это коло. Не путать с кока-колой. Такое явление очень распространенное. И вообще в Сербии четко прослеживается такая инструментальная триада, более всего распространенная. Это гармоника, виолина, то бишь скрипка, и фрула, то бишь дудочка. Они чаще всего используются как по отдельности, так и вместе, так и вкупе с электронными инструментами. И все это дало толчок к развитию такого противоречивого по своему составу стиля, как турбофолк, чисто балканское, как мне кажется, явление, которое уже было привнесено и в нашу культуру, и в нашу музыкальную среду. Начали переделывать активно, что-то писать в похожем стиле. У кого-то это получается хуже, у кого-то нет действительно, у кого-то лучше. Но факт остается фактом, что музыка продолжает развиваться. Единственное, что слишком много в последние годы, в последние десятилетия стало, ну, подлинной безвкусицей, которую не хочется просто слушать ни под каким видом. Послушаем мы одно коло, название которого я вам потом скажу уже в личную переписку, но если хотите, и запись, соответственно, передам. Конечно, обязательно. Будем только рады и счастливы. Вот таким было наше спонтанное знакомство, знакомство и музыкальное. Если вы собираетесь слушать музыку, помните, что мотив может быть простым, как грошовая монета. Само содержание, наполнение и исполнение прекрасным, словно северное сияние. Мы благодарим Александра Бабисанова за участие в нашей программе. Надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество, постоянное и непрерывное. И надеемся, что услышим его уже в качестве ведущего, комментатора, корреспондента в наших новых программах. Александр, большое спасибо, огромнейший, искреннейший привет Курской земле, здоровья, счастья вам, благополучия, и, пожалуйста, постарайтесь что-то сделать со своими записями, если они у вас есть в неоцифрованном виде, чтобы это стало достоянием гласности. Скромничать здесь не нужно, тем более, что чем больше авторского материала у нас присутствует, тем это для нас лучше и радостнее. Ну и вам, в свою очередь, тоже спасибо за то, что вот вы меня пригласили. Я вам желаю процветания и, конечно же, развития. Конечно, больше слушателей. Ну, я думаю, что здесь скорее нужно не больше, а по принципу лучше меньше, да лучше. Этого вектора мы и постараемся придерживаться в дальнейшем. Еще раз спасибо. И до новых встреч, в новых передачах, в новых беседах. Удачи вам, успехов, и спасибо, что вы нашли нас, а мы нашли вас. Таким образом. Спасибо огромное. С удовольствием, рад был с вами со всеми пообщаться. Živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Znam, uvek tako bude, nama pesma živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprostiti. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprostiti. Sretnem, mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Danas kad te sretnem, mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprosti. Vrati se za uvek. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprostiti. Vrati se za uvek. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprostiti. Vrati se za ume, vrati se za ume, vrati se za ume.